Сознание возвращалось кусками. Словно неловкие руки пытались собрать осколки разбитой вазы, но у них не очень-то получалось. Сначала мысль, простая, как первые организмы на планете. Живой. Затем подключилось зрение и выдало множество мутных пятен, идентифицировать которые никак не удавалось. Следом заработал слух, наполнив голову шумом несвязанных между собой слов, лишенных всякого смысла. Нервные окончания подали сигнал, что вокруг холодно, и мозг отреагировал уплотнением кожного покрова, появившимся в виде мурашек. Некоторое время органы чувств пытались координировать получаемые сигналы, складывать звуки со зрительными образами, а температуру окружающей среды с ощущением твердого предмета, упирающегося в позвоночник. В конце концов, им это удалось, и шквал информации захлестнул разум человека. Он стоял. Обездвиженный, упакованный в недра сосуда, назначение которого определить пока не получалось. Что-то вроде капсулы, поставленной вертикально, точнее разглядеть не удавалось. Находилась она в комнате, большой и хорошо освещенной. Светлые стены, лишенные окон, мягко светящийся потолок, ровный пол. Земля 3, тут любят такую безликость. Обстановка была спартанской. Медицинского вида металлический столик на колесах, пара одноногих стульев без спинки и с широким основанием. Изогнутая штанга на массивной подставке в одном из углов, похожая на светильник из кабинета стоматолога. Два человека. Один рядом, молодой, приятной внешности мужчина, другой постарше, в отдалении возле столика. Оба смотрят на него. Была в них какая-то странность. Игорь не сразу сообразил, что видит над их головами золотистые буквы имен. «Я в VR-е?» Как еще объяснить то, что ему видны их имена? Молодого звали Юлианом Янишевским, того, который постарше, Кристианом Зиминым. Под именами шла скрытая знаками вопроса информация. Он сглотнул, с трудом проталкивая вязкую слюну сквозь пересохшее горло. И тут же оживились эти двое, прежде молчаливо за ним наблюдающие. «Пришел в себя», — сказал молодой. Тон его боярину не понравился. «Так обычно говорят про вещь. Этот комод, дескать, отлично вписывается в интерьер». «Хорошая скорость восстановления реакций», — в той же тональности отозвался второй. У него была примечательная бородка, клинышек на подбородке и внимательные холодные глаза. «Установка импланта прошла без осложнений». Снова молодой, Янушевский. «Лях, что ли? Имплант?» Неожиданно тот обратился к Игорю, наделяя его статусом одушевленного предмета. «Зачем вы удаляли имплант, Антошин?» «Не VR. Поставили мне имплант. Но зачем?» Ответить сразу не получилось. Боярин открыл рот, но выдавил только тонкий хрип. Попробовал еще раз, на этот раз шепотом. Получилось. «Голова болела». «Отторжение?» Молодой приблизился на шаг. В глазах его мелькнула заинтересованность. «Давно?» 10 дней. Итак, он в плену. Ему не весь с какой целью поставили имплант дополнительной реальности, а значит, он не в VR-е. Люди перед ним, вероятнее всего, сотрудники Агоры. Той самой организации, которой Николай сдал подземное убежище призрака. Ради наивной попытки вернуть свою жизнь. Осталось выяснить, каковы планы его пленителей. «Интересно», — буркнул Зимин. «Тесты показывают прекрасную синхронизацию с новым устройством. И нет никаких логов, из которых можно понять причину сбоя прошлого». «Перенос сознания, яйцеголовый». Интерфейс дополнительной реальности явно действовал в режиме ограниченной функциональности. Игорь видел имена врачей, но и все на этом. Попробовал обратиться к сети, вызвать список контактов того же Николая, но обнаружил, что все вкладки сопровождались символом замка. Заблокировано. «Зачем ставить имплант, а потом его блокировать?» Ученые тем временем перестали обращать на него внимание и затеяли дискуссию. «Не нахожу никаких аномалий, Юлик», — сказал старший. «Обычный пользователь. Удаление импланта проведено качественно. Явно хороший хирург оперировал». «Через синдикат, скорее всего». «Согласен. Но я не понимаю, что мы должны искать. Цекова утверждала, что объект обладает уникальными возможностями, а я вижу банальную джишку». «Мы не можем получить доступ к его игровой учетной записи в пограничье. Синицын, тот, который сдал убежище, говорил, что тот получил прямую оцифровку в игре, без привязки в стволе. Похоже это на Джишку, Крис. Я не уверен, что у категории А такие возможности есть». «И что? Сбой управляющего Искина. Ты же читал доклад техподдержки. На днях отключим его и почистим вмешательство». «Крис, ты просто хочешь его спихнуть в батарейки и забыть. Вернуться к своим девочкам в лагуну». «Да, хочу. И не вижу здесь ничего уникального». «Я бы еще поковырялся в его мозгах. На подключение мы всегда его успеем отправить. Но это же необратимый процесс. Давай оставим». «Тебе нечего делать». «А тебе?»